Глава третья. Не так уж все и запущено. Готовил старик Теодор очень даже неплохо. И жареная картошка, и этот его маринованный лук Эллен понравились. Вкусно, но для фигуры, конечно, ужасно вредно. У Эллен был лишний вес, и он ее весьма расстраивал, хоть она и шутила порой, что большинству Мэрилов мир тесен в плечах, а ей в районе бедер. Зато она твердо стояла на ногах благодаря смещенному центру тяжести. Эллен вообще была неисправимой оптимисткой. Она и в 60 вела себя как восторженный ребенок, глядя на мир широко распахнутыми глазами. Вся ее жизнь была сплошной чередой праздников. Ей повезло найти родственную душу, выйти замуж за любимого человека и родить от него сына. Потом муж погиб, но оставил ей настоящее сокровище, свою большую семью. Эллен никогда больше не была одинока. Это ли не счастье? А еще у нее имелись деньги. Много денег. Ровно столько, чтобы не было нужды торчать в офисе с 9 до 18, предварительно упаковав себя в строгий костюм. Эллен не работала ни дня. А вырастив детей, эта замечательная женщина натянула на свой лишний вес тесные кожаные штаны, побрила виски, оседлала мотоцикл и умчалась в путешествие по американскому континенту. Фразу «чудеса случаются с теми, кто в них верит» Эллен набила на ключице еще в 17 лет. Каждый день ее жизни подтверждал истинность этого афоризма. И когда в один замечательный день ей предложили авантюру, подобной которой она и представить себе не могла, Эллен и не подумала отказаться. Другой мир, полный магии и приключений, что могло быть прекраснее? Она без раздумий шагнула в портал вместе со всеми. Жалела она лишь об одном — мотоцикл взять с собой не разрешили. И когда ее вежливо попросили пожить немного в замке Шанаторов, она тоже не стала отказываться, хотя, наверное, могла. Но зачем? Ведь ей обещали море. И оно здесь было. Холодное, злое, угрюмое и невероятно прекрасное. Вот наведет она порядок в замке и непременно сходит на берег поздороваться. Разумеется, она еще не сошла с ума отмывать все вручную. Замечательный мужчина Теодор владеет бытовой магией. Нужно будет грамотно распределить его ресурсы. Какие-то умения есть и у птенчиков. Несмотря на то, что по всем подсчетам выходило, что они старше Эллен раз в 5, а то и больше, выглядели хозяева замка совсем еще желторотыми мальчишками, а это значит, что можно и нужно пристроить их к делу. Холодному замку не хватает не только денег. У него нет настоящего хозяина, это гораздо печальнее. В том замке, где жила когда-то Эллен, хозяйкой была ее падчерица Анна. Замечательная девушка, крайне благоразумная и талантливая. Тоже, конечно, Мэрил, но разве ж это недостаток? Только кто ее вырастил, эту Анну? Кто научил ее вести дела? Кто воспитывал, оберегал? Кто делал с ней уроки и учил держать в руках иголку с ниткой? То-то и оно, что Эллен. После обеда Мэрил отправилась исследовать замок дальше. Теперь ее интересовали купальни. Проход в них она видела еще тогда, когда спускалась из башни. Широкий светлый коридор был украшен затейливой мозаикой, изображавшей морские пейзажи, а еще оттуда неуловимо тянуло влагой и солью. Эллен с изумлением и восторгом разглядывала украшения на стенах. Удивительная точность изображений. Яркие кусочки разноцветных камней с годами не потускнели, не истерлись. Человек, сотворивший это, был гением. Камни, море, птицы, брызги воды, даже ветер, гоняющий по бледному небу тучи — вот что видела Мэрил. Впору было водить сюда экскурсии. Сами купальни оказались столь же прекрасны. Воистину, лучшее место в этом усталом замке. Под потолком горели тусклые огоньки. Света в принципе хватало, чтобы разглядеть все пространство. Два больших бассейна были пусты, к как и несколько маленьких круглых чаш, утопленных в мраморном полу. Но разноцветная плитка была совершенно целой, без сколов и трещин. На стенах были все те же пейзажи, только к волнам и птицам добавились еще корабли и рассветное солнце. Когда-то в прошлой жизни Эллен видела в музее картины русского художника Айвазовского. Она долго стояла перед ними, не понимая, как можно мазками кисти передать холод волн, соленый ветер и буйство стихии. Так вот, Айвазовский при виде этих мозаик должен был аплодировать стоя. Часть зала отгорожена деревянными ширмами. Эллен, разумеется, туда заглянула. Здесь располагалась приватная зона, еще две купальни, а вокруг лавки, на которых лежали полотенца и куски мыла. Купели тоже были пустые, но, судя по плетеным коврикам и мужским носкам, использовались регулярно. Вероятно, где-то есть рычаг, который запускает насосы. Эллен внимательно оглядела стены и нашла новенькие стальные вентили. Крутанула один из них, и правая чаша начала наполняться водой. Крутанула второй, в левой тоже зажурчала. Она опустилась на колени и потрогала воду. Горячая и там, и там. Попробовала на вкус, все верно. Одна купель была с морской, соленой, другая — с пресной водой. Отлично придумано. Поставить каменные и деревянные лавки, наладить освещение, установить кабинки для переодевания и душ и хоть спа-центр открывай. Все условия для этого есть. Между прочим, когда Мэрилы еще жили на земле, свой огромный замок они сдавали под музей. Местные Мэрилы открыли в своих серых крыльях школу. Холодный замок прекрасно подходил для элитной гостиницы. Море есть, пляж, наверное, тоже имеется. Комнат пустых много, кухня большая, купальни великолепные. Нужно об этом подумать на досуге. Жаль, что этот замок Эллен не принадлежит. Уж она бы развернулась. Хотя, а что если... Да нет, так нельзя. Или можно? Во всяком случае, купальни работали, а Эллен обещала Агате помочь вымыться. Проблема была лишь в том, как спустить ее из башни по шаткой лестнице. Кто-то из братьев мог бы помочь, но ведь уронит или застудит и без того слабую девочку. Что проще — отмыть ржавую ванну и натаскать воды? Или все же отнести вниз саму Агату? Эллен не знала. Тем более, что таскать будет совершенно точно не она. Придется все-таки разговаривать с этими дурными птенцами. Почему дурными? Ну, имея две пары здоровых рук, нужно очень постараться, чтобы так запустить свой дом. Нет, все понятно. Такую громадину попробуй-ка обустрой без армии слуг. Но ведь можно хотя бы кухню привести в порядок и пару спален. Ей пришлось обойти немалую часть замка, чтобы найти одного из братьев. Кажется, это был Серж, тот, который младше. Он сидел в библиотеке, и уж тут было все чистенько и аккуратно, ведь может же, когда захочет. Библиотека впечатляла. Несмотря на то, что часть полок зияла пустотой, а лестница на верхний ярус выглядела какой-то невнушающей доверия, мебель наличествовала в полном составе, и со светом было все хорошо. Сам Серж сидел за небольшим столом, заставленным разными склянками, и сосредоточенно ковырялся в какой-то книге. Наверное, химичит. Эллен не стала его пугать, а осторожно постучала по косяку дверей. Молодой человек поднял голову и сморщился. «Что вам нужно-то, Аннет? В библиотеку заходить нельзя. Я вас не предупредил, но совсем нельзя. Я здесь вообще-то работаю». «Я очень рада, что хоть кто-то в этом замке работает», — кивнул Эллен. «Работа — это замечательно, особенно когда она приносит деньги». Серж побагровел. «Да кто вам позволил меня оскорблять?» «Я разве оскорбляла? Наоборот, восхищалась вашим трудолюбием. Но мне нужна помощь, и я вынуждена просить вас». «И чем я могу помочь, столь деятельный Таннет?» «Ваша сестра желает искупаться. Что вы предпочитаете? принести воду наверх, в башню, или же Агату вниз, в купальне? Почему я? Попросите Дамьена, он все равно ничего не делает. Боюсь, Дамьена в замке нет, вздохнула Эллен. А просить Теодора я опасаюсь, слишком интимное дело. И правильно, нечего этому висельнику делать рядом с Агатой. Это срочно? Может, завтра? Почему висельнику? И, кстати, сколько времени Агата не принимала ванну? Она до завтра с таким отношением может и не дожить. Теодор сидел в тюрьме много лет, — буркнул Серж. Ладно, Танет, признаю вашу правоту. Агату нужно искупать. И снизу это сделать удобнее. Во всяком случае, придется сходить всего 2 раза, а не 15. Можно было бы починить водопровод, — встряла неугомонная Эллен. Можно было бы не лезть в финансовые дела чужой семьи, — парировал Серж, поднимаясь. Вы ведь все равно не дадите мне спокойно поработать. Проще быстренько сделать так, как вы сказали, чем 2 часа объяснять, почему у меня нет времени. «Какой разумный подход!» — восхитилась Эллен. «Мы непременно с вами подружимся». «Это вряд ли. Водить дружбу с Мэрилами себе дороже». Серж выставил Эллен из библиотеки и тщательно запер дверь. Ключ убрал в карман узких брюк. Эллен заметила, что наряд юноши весьма потрепан, в некоторых местах даже зашит так криво, как умеют лишь мужчины. Видимо, в этом замке самое новое — это она, Эллен. Остальное — то, что осталось от предков. «В библиотеке много книг», — задумчиво пробормотала она. «А было еще больше. Часть пришлось продать, когда нужны были деньги на учебу Агатки», — неожиданно отозвался Серж. «И все зря». Эллен не понравились его слова. Он словно бы похоронил уже сестру, как это глупо. На взгляд Эллен Агата умирать не собиралась. Она была хоть и слаба, но полна жизни. Впрочем, возможно, врачам виднее. «Набирайте воду, а я спущу Агатку», — скомандовал Серж. «Полотенце чистое, там есть». Эллен такое распределение ролей более чем устраивало. Подниматься снова в башню ей не хотелось. Не девочка уже лазать по скрипучим и тесным лестницам. Она вернулась в купальни, но грязные носки собирать не стала из принципа. Ногой затолкала их в угол, туда же кинула несвежее полотенце. Одним из них протерла купели. Конечно, мужчинам и в голову не приходило заниматься подобной ерундой. Кстати, если рассуждать логически, прачечная комната должна быть где-то рядом, ведь так удобно оставить грязную одежду на лавках, чтобы слуги потом убрали. В таком замке должно быть не меньше 10 слуг. Агата была все в той же ужасной ночной рубашке. Самостоятельно стоять она не могла, и Серж усадил ее прямо в чашу купели с морской водой. «Ну, я пошел», — сказал он. «Позовете потом, я отнесу ее обратно. Или Теодора пошлите, чего уж. Только пусть в библиотеку стучится сначала». Темноволосая девушка была бледна и тяжело дышала. Видно было, что даже такое небольшое путешествие далось ей с трудом. Эллен даже подумала, что зря она все это затеяла, но Агата опустила голову на бортик купели, раскинула тонкие руки и тихо, скорбно улыбнулась. «Нет, не зря». «Я помогу вам вымыть голову», — сказала Эллен, раздеваясь до белья. «Не в спортивном же костюме ей лезть в воду». «Хорошо», — коротко согласилась Агата, не открывая глаз и не шевелясь. «Только говорите мне ты. Я устала от старомодных церемоний». «Заметана. И ты мне тоже смело тыкай. Не такая уж я и старая. Помоложе тебя буду». Агата хихикнула и, наконец, открыла глаза. Они у нее были серо-зеленые, прямо как морская волна возле берега. Эллен понюхала склянки, стоявшие на лавках, и нашла шампунь с приятным фруктовым запахом. Спустилась в купель, подхватила Агату за тонкие плечи, опустила ее голову в воду. 3 раза пришлось мыть волосы, прежде чем пена перестала оседать. Волосы у Агаты были роскошные, до талии, насыщенного цвета красного дерева. Она вообще красивая девочка, эта несчастная малышка Шанатор. «Хей, Танет, я принес вам халаты!» — раздался голос Теодора откуда-то со стороны больших бассейнов. «И могу забрать грязные вещи». Совершенно забыв о том, что она скорее раздета, чем одета, Эллен радостно выскочила из-за ширмы. Бородач вытаращил на нее наглые желтые глаза и несколько раз моргнул. Она решила не смущаться. Что же, на пляже не такое можно увидеть. Подумаешь, лифчик и трусики. Не голые же. Вырвав из рук остолбеневшего Теодора стопку одежды, Эллен удалилась за ширму, бросив небрежно. «Минут через 30 Агату можно будет нести в спальню. Тогда и грязное заберешь». А Агата с головой лежала на дне купели, и только волосы у нее плавали по поверхности воды, как диковинный красный цветок.